Глава 19. Я стоял над телом стрелка, чувствуя, как мысли в голове бешено носятся, словно пчелы в потревоженном улье. Я не был напуган, это чувство давно выжглось из моей души, скорее раздражение и тяжесть осознания того, в какую ситуацию я вляпался. Не хватало мне еще этого. Убийство в этом мире не шутка. Если тело найдут, мне конец. Здесь действуют свои законы, я был уверен, что пощады ждать не придется. Я провел рукой по лицу, стирая пот, который проступил, несмотря на ледяной холод разлома. Что теперь делать? Может, оставить его монстром? Мелькнула мысль. Я огляделся. Где-то вдалеке все еще слышались их рычания и топот лап. Они были близко, но не настолько, чтобы добраться сюда мгновенно. Вряд ли они оставят от тела что-то, способное навести на след. Но эта идея быстро показалась мне слишком слабой. Монстры не гарантия. Тело может найти кто угодно. К тому же я знал, что у тела есть некоторые части, которые монстры переварить не смогут. А значит, эти самые части скоро вновь окажутся здесь. Нет, нужно придумать что-то другое. Скрываться, прятать его. Это тоже займет время. В этой темной пещере я мог сам нарваться на неприятности, пока буду возиться с этим грузом. Да и куда потом, после пещеры? Тащить его к себе в комнату в общежитие? Я склонился над стрелком, рассматривая его лицо. Оно было почти спокойным, если не считать раны на затылке. Темная кровь, густая и вязкая, струилась по камню, собираясь в небольшую лужицу. И тут меня словно ударило. А что, если оживить его? Я замер. Эта мысль пришла так внезапно, что я сначала не поверил, что она была моей. Оживить мертвеца? Рука непроизвольно дернулась к виску, будто я пытался прогнать абсурдную идею. Но нет, это было не так уж и сложно. Я был некромантом. В другом мире, в другой жизни, где магия текла в моих венах так же легко, как сейчас злость и решимость. Я поднимал мертвых. Для меня это было не конечной точкой, а новой отправной. Я заставлял тела ходить, двигаться, быть полезными. К тому же смерть наступила совсем недавно. Есть большая вероятность, что все получится. Бред. Полный бред, мелькнуло у меня в голове. Но мысль не уходила. Она зацепилась за мое сознание, и я не мог от нее избавиться. Я медленно присел рядом с телом, разглядывая его. «Если я смогу заставить его двигаться, это решит проблему», — рассуждал я про себя. «Он не будет живым, но и мертвым перестанет быть. Простая оболочка, инструмент. По крайней мере, это даст мне немного времени. К тому же решается проблема с телом, он сам уйдет отсюда. Не нужно будет его тащить на себе. Магия внутри меня, та, что я недавно впитал из монстра, будто отозвалась на мои мысли». Я почувствовал слабый толчок энергии, едва уловимый. Я нахмурился. Некромантия в этом мире считалась запрещенной. За такие вещи могли не просто выгнать из Академии, но и казнить без долгих разбирательств. Но сейчас все решал не страх, а необходимость и разум. А разум подсказывал, что в данной ситуации для меня лучше тупоголовый зомби, чем молчаливый покойник. Я глубоко вздохнул, сжав кулаки. «Оживить его», — подумал я. «Хотя бы попробовать, пока он еще окончательно не остыл». Я огляделся, стараясь собраться с мыслями. Все, что у меня было, — это окружающие камни и ветка, которую я подобрал на пути сюда. Этого чертовски мало, но этого должно хватить. Если я вспомню хотя бы часть старых ритуалов, это должно сработать. Главное — богатство в моей голове и памяти». Я встал на колени и взял ветку, твердая, слегка гнущаяся. Она оставляла на земле четкие линии. Я начал рисовать звезду, каждую ее луч выводя с особой тщательностью. Вспоминал, как нужно расставлять акценты, где должна быть основная точка силы. Точность, конечно, так себе, все-таки я рисовал на земле, а не на ровной поверхности. Но за неимением чего-то другого пришлось обходиться этим. Звезда завершилась кругом, который я соединил с каждым из ее лучей. Этот узор был простым, но эффективным. Теперь камни. Да, самые обычные, которых тут полным-полно. Нужны, конечно, артефакты, хорошо напитанные, с ровными гранями. Но разве были они у меня? Нет, лишь простой скальник и булыжники. Но даже он в умелых руках может превратиться, пусть и не в такой эффективный, но все же инструмент. Я поднял первый попавшийся плоский камень и аккуратно положил его в верхнюю точку звезды. Затем еще 5, на каждую из вершин. Своими размерами и весом они почти не отличались, что было важно. Потоки силы должны распределяться равномерно. Вокруг этих камней будут образовываться особые магические завихрения. Скальник усилит их поток. Когда узор был готов, я глубоко вздохнул. Тело стрелка лежало в центре рисунка, неподвижное, как сломанная кукла. Оно выглядело совсем чужим, будто само пространство вокруг него стало другим, плотным, холодным. Я сел перед звездой, опустив руки на колени. Магия внутри меня будто бы замерла, ожидая команды. Я закрыл глаза и начал шептать. «Наквав, Зарак Малфир, Екар Вальнав». Слова казались странными и чуждыми, но их сила все еще отзывалась на мое дыхание. Голос был тихим, но с каждым произнесенным слогом становился громче, проникая в воздух и заставляя его вибрировать. «Фалвов, Карнак, Сарнеф, Карвев, Ультир, Данав!» Я чувствовал, как холод заполняет пространство вокруг. Камни, лежащие в звезде, начали слегка дрожать. Тонкие линии магии, видимые лишь внутренним зрением, протянулись от каждого камня к центру, соединяя их в сложный узор силы. Воздух вокруг начал менять свой оттенок, становясь серым, как в тумане. «Икстар, Лундос, Наргав, Рлаех, Мартов, Канах». Язык, на котором я произносил заклинание, казался чуждым даже моему собственному сознанию. Змеиный язык. Каждое слово, каждое сочетание звуков отзывались во мне странным резонансом. Чужое, мертвое, древнее. Эти слова нельзя было назвать просто магическими формулами. Они не описывали процесс, как это делают заклинания школы алхимии или астромагии, и не взывали к сверхъестественным силам. Они сами по себе были силой, воплощением древней энергии, которая находила путь в этот мир через звуковые волны. Произносить их было рискованно. Каждая ошибка, каждая неточность в интонации могла обернуться катастрофой. Это был язык сущностей, живущих за пределами нашего понимания. Говорить на нем — все равно, что пытаться приручить шторм или уговорить вулкан не извергать лаву. И мне стоило огромных усилий выучить его когда-то. Сколько же времени прошло? Казалось, целую вечность. Но именно змеиный язык сейчас и мог помочь. За неимением других инструментов, типа артефактов и концентратов. Я вспоминал, как в прошлом этот язык приходил ко мне. То были не книги и не учителя. Это было что-то большее. В первый раз я услышал его во сне. Слова сами вытекали из моего подсознания, рождаясь в моменты отчаяния и напряжения. А потом я начал записывать их. Искать узоры, понимать связь между звуком и воздействием. Научиться пользоваться этим языком было сродни обучению игре на сложнейшем инструменте. Каждое слово имело свою вибрацию, которая резонировала с окружающей магией, перекраивая ее потоки. Неверное ударение, и вместо контроля ты получишь хаос. Я учился долго, и все равно этот язык не открыл мне всех своих тайн. Возможно, он не был создан для людей. Но в том-то и была прелесть работы некроманта. Изучать новое, исследовать запретное, искать и находить. Теперь, произнося эти заклинания, я чувствовал, как сила проникает в меня, сквозь меня, и направляет к созданной мной печати. Это было не просто магическое воздействие. Это был контракт с самим миром, или даже с чем-то, что лежало за его пределами. И хотя я знал, как работает этот процесс, внутри оставалась тревога, ведь я могу разбудить силы, которые не смогу контролировать. Этот язык был опасен, и он был единственным, что я мог использовать, чтобы выйти из этой ситуации. «Фрагалте, Мурханвел, Сворраф, Цеквалрадохн, Светящиеся символы начали проступать на камнях. Они возникали, словно вырезанные невидимой рукой, излучали мягкое тусклое сияние. Я поднял руки над звездой, ощущая, как магическая энергия собирается в моих ладонях. Она была похожа на густую вязкую жидкость. Ее тяжесть ощущалась даже физически. «Фнунгли! Вайхарка! Лофна! Ихаран Дормаф!» Последние слова прозвучали громко, как удар грома. Камни вдруг засияли ярче, выбрасывая потоки света к телу. Магия обрушилась на него, словно волна, проникая под кожу, заставляя ее блестеть нездоровым серым оттенком. На мгновение все замерло. Я сидел, не отрывая взгляда от тела. Дышал тяжело, чувствуя, как магия ослабила меня, высосав остатки сил. Тело стрелка дернулось и затихло. Я склонился над телом, чувствуя, как напряжение звенит в каждой клетке моего существа. Тишина была оглушительной. На мгновение я подумал, что что-то пошло не так. А затем тело передо мной вновь зашевелилось. Сначала слабое движение руки, потом дернулся палец на ноге. Моя работа удалась, пусть не идеально, но достаточной для того, чтобы он мог существовать. Труп дернулся раз, другой. Затем его голова повернулась в мою сторону. Глаза, лишенные прежней жизни, смотрели прямо на меня. Но у них была какая-то странная, угасающая искра. То ли остаток человеческого сознания, то ли проявление магической анимации. «Ты меня слышишь?» — спросил я, осторожно, но твердо. Зомби с трудом кивнул. Его движения были неловкими и дерганными. Когда он попытался заговорить, из его горла вырвался хрип, больше похожий на ржавый скрип. «Кто тебя послал?» Я смотрел прямо в его глаза, стараясь не отворачиваться от жуткого зрелища. Он молчал, будто собирая остатки воли для ответа. Наконец его рот медленно открылся, и из него вырвался искаженный, скрипучий, жуткий голос. «Господин Петров!» На мгновение мир будто остановился. «Петров?» Я пытался переварить услышанное, наблюдая за тем, как зомби тяжело дышит, словно каждое слово отнимало у него последние силы. Это имя звучало настолько неожиданно, что я не мог поверить услышанному. «Ты уверен?» — спросил я, подходя ближе. «Повтори». «Петров», — ответил он голосом, который больше напоминал звук скрипящей двери. Это было неожиданно. Впрочем, чего еще ожидать от этой странной семейки? Я глянул на зомби. Ответы были получены, но оставался еще один вопрос. Как теперь выбираться из разлома с этим ожившим мертвецом? «Великолепно! Просто великолепно!» — саркастически бросил Петров, спотыкаясь о корень, выступающий из пола пещеры. Его лицо было искажено недовольством, а движения выказывали явное раздражение. Холодное, сырое пространство вокруг давило на него, и каждый шаг казался бесконечно тяжелым. «Дебров, как всегда, где-то прохлаждается, пока мы тут горбатимся. Вообще плевать на команду. Спрятался, удрал от монстра и сидит». Милена, шедшая чуть впереди, резко остановилась и обернулась. Ее глаза вспыхнули, голос зазвенел. «Максим, не надо так говорить про Костю!» Петров застыл, удивленный резкостью ее тона. «А что я не так сказал? Ведь его сейчас нет среди нас. Все нашлись, а он нет. Он, между прочим, спас тебя!» — продолжала девушка, глядя ему прямо в глаза. «Вытащил тебя на себе, в безопасное место, когда ты был без сознания». «Что?» Эти слова, словно тяжелый камень, упали на грудь Петрову. «Что ты сказала? Что слышал?» — холодно бросила девушка. Петров оглянулся на других членов команды, словно ища поддержки. Но остальные лишь подтвердили слова Милены кивком головы. Максим открыл рот, чтобы возразить, но закрыл его, не найдя слов. Шок был написан на его лице. Он вспомнил тот момент, когда пришел в себя, но никогда бы не подумал, что за его спасение ответственен именно Дебров. «Вы шутите?» «Не до шуток сейчас», — буркнул Борька. «Дотащил тебя на собственных плечах, Костя. А ты так о нем. Ну, был у вас конфликт, решился же. Оставь это в прошлом. Веди себя как взрослый». Щеки Максима вспыхнули алым. Парень хотел накинуться на Борьку с кулаками, но промедлил, задумался. Потом и вовсе опустил голову, молча продолжив идти за остальными. Его обиды и раздражения быстро сменились неловкостью. Группа шагала дальше, продираясь сквозь сырые и вязкие коридоры разлома. Свет магических фонарей, которые они несли с собой, отбрасывали длинные дрожащие тени на стены. Разлом был полон звуков. Неясные эхо, капли воды, падающие с невидимых сталактитов, и шорохи, которые заставляли всех напрягаться. Милена шепотом приказалась им быть начеку, когда впереди послышался глухой шум. «Что это?» — выдохнул Борис, сжимая в руке импровизированное оружие. «Если это монстр, нам придется отбиваться», — мрачно заметила Милена, глядя в темноту. «Надеюсь, мы сможем справиться. Максим, у тебя же атрибут. Будь готов отражать атаку». «А чё сразу я?» — буркнул тот. Шум становился громче, а напряжение в воздухе росло. В их группе не было опытных бойцов, и никто не знал, чем закончится встреча с потенциальным врагом. Тени вдалеке зашевелились, кто-то приближался. Милена подняла руку, жестом велев всем остановиться. Шум шагов стал четче. И тут из темноты вышел Константин Дебров. Лицо парня покрывал слой грязи и пота, но в глазах горела решимость. В руках он держал какой-то камень, похожий на импровизированное оружие. «Костя!» — воскликнула Милена, облегченно выдохнув. «А мы уж думали, куда ты запропастился!» Константин остановился, быстро оглядывая их. Его глаза задержались на каждом из них, словно он проверял, целы ли они. «Вы все в порядке?» — спросил он, а затем добавил, глядя на Милену. «Почему вы не держались ближе друг к другу? Это место не место для одиночных прогулок». Милена кивнула, чуть покраснев, но ничего не ответила. Борис тихо выдохнул, его напряжение спадало. «Мы думали, это монстр», — признался Максим, стараясь не встречаться взглядом с Дебровым. «Будем надеяться, что в следующий раз вы успеете объединиться, прежде чем принимать бой», — сухо ответил Константин. Его голос прозвучал сдержанно, но в нем чувствовалась скрытая строгость. Максим смутился еще больше. Слова Милены о спасении Дебровым теперь звучали в его голове еще громче. Он бросил быстрый взгляд на Константина, затем снова опустил глаза, словно стыдился самого себя. Дебров вытер пот со лба и вздохнул. «Здесь небезопасно», — сказал он. «Монстры бродят недалеко. Их станет только больше. Нам нужно двигаться дальше и найти пострадавшего и выход». Его слова прозвучали как приказ, но никто не возразил. Никто не знал, как долго они смогут продержаться, если разлом продолжит выдвигать против них новые испытания. И эти испытания не заставили себя долго ждать. Группа двигалась вперед, постепенно приходя в себя после долгих блужданий по разлому. Кажется, удача наконец повернулась к ним лицом. В центре небольшого зала, слабо освещенного магическими фонарями, лежал пострадавший, точнее манекен, искусно выполненный и почти неотличимый от настоящего человека. «Нашли!» — воскликнул Борис, первым бросившись к манекену. «Ребята, нашли! Это же тот самый пострадавший, которого нужно доставить на поверхность из разлома!» Милена улыбнулась, чувствуя, как напряжение немного спадает. «Это он, точно. Теперь осталось только вынести его отсюда», — заметила она, оглядываясь по сторонам, словно опасаясь, что в последний момент произойдет что-то непредвиденное. «Отлично, тогда давайте двигаться», — сказал Дебров, поднимая манекен за плечо. Несмотря на усталость, в его голосе звучала решимость. «Тяжелый, зараза!» — выругался Борис, помогая с ношей. «Ничего, справимся», — приободрил всех Милена. Группа быстро собралась и направилась обратно. Казалось, что путь назад обещает быть не менее сложным, но мысль о завершении задания придавала всем сил. Однако их радость была недолгой. Как только они вышли из узкого прохода, оказались на более просторной площадке, воздух вокруг резко изменился. Пространство задрожало, будто волны пробежали по стенам разлома. Легкий треск раздался где-то впереди, словно кто-то пробивался сквозь каменные стены. «Что это?» — испуганно прошептал Максим. Ответ пришел почти сразу. Из темноты показалась массивная фигура. Огромное существо, напоминающее чудовищное слияние волка и змеи, шагнуло вперед. Его темная шкура поблескивала в свете магических фонарей, а красные глаза горели, будто угли. Монстр издал низкое, угрожающее рычание, выставив вперед длинные когти, которые вонзились в каменный пол, оставляя глубокие борозды. Группа застыла. «Такого я еще не видела!» Едва слышно произнесла одна из близняшек, хватая Бориса за руку. Монстр оскалился, медленно подходя ближе. «Не двигайтесь!» — тихо сказал Дебров, бросая манекен на землю и сжимая кулаки. Его взгляд был прикован к существу, а в голове уже рождался план. Но было ли у них достаточно времени? Монстр прыгнул вперед, и в воздухе раздался оглушительный рев.